Я как раз заканчивал гравировать поздравительную надпись на дорогой золотой зажигалке, когда мимо окошек моей мастерской кто-то пробежал. В магазине бегать не принято. Неудивительно, что я подался к окошку, стараясь рассмотреть, кто там носится, сломя голову. То, что этот человек явно был не в себе, я понял сразу. Дрожащие губы, испуганный взгляд, порывистые движения. Вот он заметался среди прилавков. Снова пробежал мимо меня. Потом на секунду остановился возле урны. Мне показалось, что он хочет что-то взять из нее. Но нет. Мужчина бросился к окну, попытался открыть его. Распахнул одну половинку двойной рамы. Его тут же окликнула продавщица. Он отбежал в сторону, а потом... Потом я видел того, от кого этот человек убегал. Высокий, статный, в сером плаще. Он вышел откуда-то справа, держа руки в карманах и что-то негромко говоря беглецу. Тот что-то сказал в ответ. Затем повернулся и побежал. Я сразу понял, куда. Там была вторая лестница. Удрать ему не удалось. Было видно, как он остановился, снова начал пятиться. Я не видел, кого он испугался. Но в эти секунды мимо меня прошел крепкий мужчина в черной кожаной куртке. Его взгляд был прикован к беглецу. Что-то подсказывало мне, что этот человек тоже является одним из преследователей. Вмешиваться в происходящее у меня не было никакого желания. Да кто кого ловит? И что с того? Может быть, милиция работает или ФСБ? Не мое это дело. Тем не менее, я проводил этого человека взглядом и вздрогнул, когда отчаявшийся беглец на моих глазах бросился в окно. Такого развития событий я никак не ожидал. Послышался звон бьющегося стекла. В окне мелькнули и исчезли стоптанные подошвы ботинок. Затем у окна появилась девушка лет 25, одетая в длинный черный плащ. Тут же подошли еще двое. Тот самый человек, с которым беглец только что разговаривал, и прошедший мимо меня мужчина в кожаной куртке. Несколько секунд они смотрели вниз, потом торопливо направились к лестнице. Несколько секунд я размышлял над тем, стоит ли мне идти смотреть на это. Потом все-таки открыл дверь своей зарешетчатой каморки. Подошел к окну, глянул вниз. И был неприятно поражен увиденным. Я ожидал, что прыгнувший из окна второго этажа человек отделается переломами. Но все оказалось гораздо хуже. Падая, беглец напоролся грудью на заостренные пики забора. То, что он мертв, не вызывало никаких сомнений. «О, Господи!» – прошептал кто-то рядом. «Да что же это?» Это был продавец из отдела тканей. Ее возглас вывел меня из ступора. Я отошел от окна, думая о том, что сейчас здесь обязательно появится милиция, будут опрашивать свидетелей. Связаться со всем этим у меня не было никакого желания. Может быть, лучше даже закрыть мастерскую и пойти домой. Все спокойнее будет. Да и работа сегодня как-то не идет. Клиентов совсем нет. Лучше дома поработаю. Прихватив с собой ноутбук и закрыв дверь мастерской на два ключа, я уже собрался уходить, когда мой взгляд упал на урну, ту самую, возле которой на секунду задержался беглец. Кажется, он хотел что-то из нее взять, а может быть положить. Внимание всех находившихся на этаже людей по-прежнему было приковано к окну и к тому, что происходило внизу. Поэтому я спокойно подошел к урне, заглянул в нее. Несколько секунд не видел ничего, кроме мусора. Потом взгляд выхватил что-то маленькое, черное и продолговатое. Злясь на себя на то, что я делаю, я быстро нагнулся и сунул руку в урну. И я сразу понял, что не ошибся. Это был черный брелок с золотой цепочкой. Еще через мгновение осознал, что это никакой не брелок, а флешка. Осторожно оглянувшись, не видит ли меня кто, я сунул ее в карман и быстро пошел прочь. Лишь отойдя от универмага подальше, я смог как следует рассмотреть находку. И в самом деле флешка. Модуль памяти для компьютера. Очень удобная и практичная вещь. Позволяет записывать до нескольких гигабайт информации. На одном таком брелоке можно уместить солидную библиотеку. Но что записано на этом? Нельзя сказать, что я летел домой как на крыльях. С некоторых пор я сам поражал своей флегматичности, своему безразличию ко многим вещам. Да, флешка. Да именно за ней гонялись те люди. На ней наверняка может быть записано что-то важное. Ну и что из того? В моей жизни это все равно ничего не изменит. Дома я сначала напился воды, покурил. И только потом открыл свой ноутбук. Освободив разъем флешки от защитного колпачка, я вставил ее в приемный порт компьютера. «Ну, что тут у нас?» – произнес я, выводя на экран содержимое карты памяти. «Не густо. На носителе было всего один графический файл, да и тот весьма небольшой. Открыв его, я увидел довольно корявый рисунок. Это была нарисованная от руки карта. Автомобильная дорога, железная дорога, указание сторон света, номер километрового столба, рекламный щит, отмеченная пунктиром тропинка, обозначенная штриховкой болота, кособокие надписи «Пень» и «Поваленное дерево». Наконец, было и самое главное – небольшой крестик со столь же корявой надписью «Здесь» и парой ближайших ориентиров. «Ну просто остров сокровищ», – пробормотал я, разглядывая рисунок. «Пора бежать за лопатой». За лопатой, конечно, я не побежал. Сохранив рисунок на компьютере, распечатал его, потом вынул флешку и бросил ее на стол. Какое-то время сидел задумчиво, разглядывая карту и размышляя о том, что может быть спрятано в этом месте. Это совсем близко. Полчаса туда, час там. 30 минут обратно. Больше всего меня удивило то, что у меня еще сохранилось любопытство. Да, можно было просто отнести свою находку в милицию, пусть там разбираются. Может быть, речь идет о шпионаже или о чем-то подобном. Хотя и непонятно, что могло понадобиться шпионам в нашем заштатном городишке. Но может быть, съездить и самому. Этот вариант был хорош еще и тем, что за время, пока я буду искать клад, того бедолагу снимут с забора, заменят разбитое стекло, да и вообще уберут все следы происшествия. Милиция тоже сделает свою работу. И когда я приеду, все уже вернется в свою колею. Все равно там сейчас работы не будет. 20 минут спустя я уже ехал по загородной трассе, сидя за рулем своей верной девятки, и вглядывался в километровые столбы. Рядом на сиденье стояла сумка, из нее выглядывала ручка саперной лопаты. Наверное, нормальная лопата была предпочтительней, но в гараже у меня была только такая. Да и не столь это важно. Был бы клад, а уж выкопать его я как-нибудь сумею. Машиной я пользовался редко. Во-первых, мне просто некуда было ездить, даже на работу я предпочитал ходить пешком. Во-вторых, она напоминала мне об Ольге. Я вспоминал, как мы ездили за город, как купались в реке. Я вспоминал, как целовались во время наших первых встреч здесь, в этой самой машине. Машина осталась, а Ольги не было. Мне не хотелось вновь вспоминать те черные майские дни. Поэтому я сосредоточился на километровых столбах. Когда миновал 26-й, сбросил скорость. А вот и рекламный щит. Отыскать указанное на карте место оказалось совсем легко. Я ни разу не сбился с дороги. Тропинка, болото, оказавшееся почти пересохшим. Пень, поваленное дерево. Я постепенно углублялся в лес, с удивлением отмечая себе признаки азарта. Выходит, жив еще. Не до конца умер. Осталось во мне что-то еще от прежнего Егора. А потом я увидел то самое место. Сосна. Рядом муравейник. Все точно так же, как на карте. И участок очень сочной травы, настолько густой и высокой, что впору было подумать о том, что здесь рассыпали какие-то удобрения. Как раз на том самом месте, где на карте стоял крестик. Это меня несколько смутило. Если трава так хорошо растет, значит, на нее что-то влияет. Но что? Может быть, радиация? Наверное, это могло быть опасно. Но времена, когда я чего-то боялся, давно прошли. Поэтому я лишь огляделся. Нет ли кого поблизости? Вынул инструмент из сумки и принялся за работу. Слишком глубоко копать не пришлось. Едва я снял дерн, как штык лопатки наткнулся на что-то твердое. По звуку это было деревянное и пустотелое. Расчистив землю, увидел кусок клеенки. Под ней оказался упрятанный в черный целлофановый пакет фанерный посылочный ящик. Весил он килограммов 5. Если там золотишко, то находка весьма солидная. Впрочем, о золоте я думал так, по привычке. Исключительно потому, что каждый божий день имел с ним дело. Перед тем, как открыть ящичек, я еще раз огляделся. Внимательно прислушался. Было очень тихо. Даже слишком тихо. Не было слышно даже пения птиц. Не желая тянуть время, поддел штыком лопатки крышку ящичка. Открыл ее. Заглянул внутрь. В ящичке оказался еще один ящичек. Металлический, зеленого цвета. Очень аккуратный, с закругленными краями и ручкой на верхней крышке. Сама крышка удерживалась двумя защелками. Увидев этот ящичек, я окончательно уверился в том, что речь идет о шантаже, либо о краже деталей от какой-то секретной военной техники, что в принципе одно и то же. Уже зная, что увижу какой-нибудь замысловатый прибор, я открыл одну защелку, потом вторую, затем медленно откинул крышку. Нельзя сказать, что я был разочарован, но мои ожидания действительно не оправдались. В ящичке лежал странный округлый предмет, больше всего напоминавший посеребренную изнутри бронзовую пепельницу. То, что это не золото, я понял сразу. И из-за этого весь сыр-бор, пробормотал я, и осторожно коснулся пепельницы. Она оказалась неожиданно холодной, словно ее только что вынули из холодильника. Но тут же нашлось и объяснение этому. Возможно, она хранит холод еще зимы. За зиму как следует промерзла, а нагреться толком еще не успела. Вынув находку из ящичка, я внимательно осмотрел ее. Весила она порядка 4 килограммов и больше всего напоминала створку морской раковины. Ее нижняя поверхность была неровной, складчатой, зато внутренняя, посеребренная, блестела как зеркало. Глянув на свое искаженное вогнутой поверхностью изображение, я еще пару минут повертел находку в руках, потом сунул ее обратно в ящик и закрыл защелки. Возможно, пепельница представляла какую-то ценность с антикварной точки зрения, может быть, даже большую. В любом случае, закапывать находку обратно не имело смысла. Сунув ящик в сумку, я вернул на место опустевший деревянный ящик, закрыл его клеенкой, забросал землей и дерном. Очистив лопатку от земли, положил ее в сумку, застегнул, насколько мог, молнию, перекинул ремень через плечо и отправился к трассе. Дома я первым делом пообедал и лишь потом занялся осмотром своей находки. И так же, как в лесу, она не произвела на меня большого впечатления. Была бы золотая, еще куда ни шло. Но это не золото. Скорее всего, одна из разновидностей бронзы. На внутренней вогнутой поверхности тонкие слои серебра. Загнутые волнистые края находки придавали ей некоторое изящество. Одно слово – пепельница. Использовать эту штуку как пепельницу у меня все же не поднялась рука. Возможно, она все-таки имела какую-то ценность. Не зря же ее так прятали. Да и человек из-за нее погиб. К тому же от нее все еще веяло холодом. За те минуты, что я разглядывал ее, она успела покрыться капельками воды. Подумав, я поставил ее на фарфоровое блюдо в сервант, рядом с хрустальной вазой. Получилось довольно красиво. Металлический ящик вынес на балкон, пусть стоит там. Хорошая штука, может пригодиться для каких-нибудь мелочей. Прогулка немного улучшила мое настроение. Более того, я вдруг понял, как оформить браслетик, что мучил меня все последние недели. Не желая упускать посетившее меня вдохновение, я взял блокнот, карандаш и за какие-то полчаса закончил то, над чем безуспешно бился с конца прошлого месяца. Взглянув на браслет, нарисованный в разных ракурсах, удовлетворенно вздохнул. Вот, совсем другое дело. Оставалось лишь воплотить эскиз в металле, но с этим у меня никогда не возникало особых сложностей. Вот разберусь с последними заказами, доделаю перстенек для Дениса и засяду за этот браслетик. На работу я в этот день больше не пошел. В этом уже не было смысла. Стрелка на стенных часов подбиралась к часу дня. А в два я все равно уходил домой. Да и за заказами никто сегодня прийти не должен. Поэтому совесть моя была чиста. Какое-то время я еще возился с эскизом для изумрудных сережек. Потом прошел свою домашнюю мастерскую. Всю основную работу я делал именно здесь. Во-первых, дом было как-то спокойнее, уютнее. Ничто не отвлекало от дела. Во-вторых, здесь был сетевой газ. В универмаге же приходилось пользоваться маленькой горелкой, из-за которой у меня постоянно возникали конфликты с пожарным инспектором. Именно поэтому в универмаге я в основном принимал заказы, занимался гравировкой и каким-то несложным ремонтом. Всем остальным занимался дома, подальше от любопытных глаз. Весь вечер я посвятил перстню для Дениса. Серебряный, с четырьмя маленькими искусственными рубинами. Он смотрелся вполне прилично. Рубины я разместил на черном фоне. Для этого пришлось на немного углубленной внутренней части печатки создать искусственную патину. Выглядело все хорошо. Я остался вполне доволен своей работой. Теперь оставалось лишь нанести на внутреннюю часть кольца гравировку. Но это я уже собирался сделать завтра на работе. Около 9 вечера поужинав, я вышел на балкон покурить. Несколько минут стоял, глядя на покачивающиеся рядом вершины деревьев. Потом бросил окурок в прилаженную на перила консервную банку и вернулся в дом. Проходя мимо серванта, я взглянул на пепельницу. За работой я совсем забыл про нее. Остановился. Открыл стеклянную дверцу. На меня пахнуло холодом. «Надо же!» – озадаченно пробормотал я. Я коснулся находки. Она была все такой же холодной. Ее поверхность покрылась маленькими капельками. В центре чаши даже скопилось немного воды. С четверть чайной ложки. Была вода и на блюдце. Подняв пепельницу, я увидел мокрое пятно. Снова поставил чашу на блюдо. Я какое-то время стоял задумчиво, глядя на свою находку. То, что она за эти часы совершенно не нагрелась, меня озадачило. Это противоречило всем законам физики. Может быть, сунуть ее в кастрюлю с кипятком? Идея была неплохая, но что-то меня удерживало от такого решения. Закрыв дверцу серванта, я вышел из комнаты, гадая, что же мне делать с этой странной штукой. Было бы неплохо передать ее кому-то, кто во всем этом разбирается. Но вот только кому? Здесь и физика-то толково не найдешь. Это надо в Москву ехать. 2 часа пути. Не так долго. Можно будет и съездить. Остановиться у Паши. Тот приглашал как-то. Позвонить ему, предупредить. Купить чего-нибудь, чтоб не приезжать с пустыми руками. Жена его, конечно, не будет в восторге от такого визита. Но пару дней потерпит. Поужинав, я немного посмотрел телевизор. Потом, чувствуя, что глаза слипаются, лег спать. Заснул я не сразу. Еще долго лежал, думая о том, какой насыщенный выдался день. Вспомнил того человека, что погиб на острых пиках забора. Плохая смерть. Страшная. Сам бы я так не хотел. И неужели он действительно погиб из-за этой странной штуковины? Разбудил меня звонок мобильного телефона. Сам поставил на 8. Часа мне вполне хватало на то, чтобы подняться, позавтракать и дойти до универмага. Сев на краю кровати, я зевнул, поежился. Как-то прохладно. И тут же заметил, что изо рта идет пар. Это было уже слишком. Быстро одеваясь, я думал о том, что с этой чертовой находкой надо непременно что-то делать. Для начала хотя бы вынести ее на балкон. С другой стороны, когда начнется жара, иметь такую вещь даже полезно. Штука меня не вдохновила. Я понимал, что происходит что-то непонятное и оттого пугающее. Одевшись, сунул ноги в тапочки и направился в гостиную. Вошел в нее и замер. Того, что я увидел, просто не могло быть. Сон. Фантасмагория. Я ошеломленно взирал на изуродованную комнату, не понимая, как все это могло произойти. Здесь было на что посмотреть. Гладкий некогда бетон стен пошел волнами, покрылся подтеками и странными синеватыми жилами, напоминающими вены на старческой руке. Обои при этом не отстали. Скорее, они просто приняли участие в произошедших со стенами метаморфозами. Книжный шкаф тоже стал совсем другим. Дерево было согнуто, покорежено неведомой силой. Или не покорежено. Я с удивлением увидел на стенках шкафа странные текучие наросты. Стекла тоже выгнулись. Потекли. В одном из них образовалось овальное, словно оплавленное отверстие. Книги в шкафу набухли. Сплавились друг с другом. С одной из полок свисал длинный белый бумажный подтек. Стоявший на окне цветок, Я каждый раз забывал его поливать. Забрался по гордине к потолку. Я опутал добрую половину комнаты. Диван выгнулся и теперь напоминал старую кособокую лодку на четырех ножках. Музыкальный центр скалился открытыми деками. Металлические сеточки динамиков сползли вниз и остановились у края полочки, словно боялись спускаться дальше.